Кто там? Кто там? Это я. Полковник Эдой? Откройте скорее. Сейчас. На вашу горничную напали. Что? Вашу записку отняли у нее. Он где-нибудь поблизости. Записку вырвали у нее из рук. Она страшно испугалась, лежит у меня в управлении. С ней истерика. Он где-нибудь близко. Что было в записке? Ах, какой же я дурак. Мог бы догадаться, ведь отсюда до Хинтенгена меньше часа ходьбы. Так. Подстроил ловушку и как болван послал план с горничной прямо ему в руки. Он убежит. Нет. Это в кабинете. Осторожно, он бросает камни. Зачем? Это только начало. А влезть сюда нет никакой возможности? Даже для кошки. Ставней нет? Нет, здесь нет. Ого! Это должно быть... Что? Да, это в спальне. Он собирается обработать весь дом. Так, это глупо. Ставни закрыты, и стекло будет падать наружу. Он изрежет себе ноги. Вот что! Дайте мне палку или что-нибудь в этом роде. Я схожу в управление и велю прислать собак. Тогда мы его поймаем. Собаки тут, близко. Нет ли у вас револьвера? Нет. По крайней мере, лишнего нет. Я принесу его обратно. Мне бы не хотелось давать вам револьвер. Но вы ведь здесь в безопасности. Ну, хорошо. Так, теперь пойдемте отворять дверь. Выходите быстро. Вы в порядке, Эдой? Я иду. Погодите минутку. В чем дело? Весьма меня обяжете, если вернетесь в дом. Очень сожалею, но я должен идти. Куда вы идете? Куда я иду? Это мое дело. Уберите револьвер. Ну что ж, вы сами хотели этого. Черт! Вот так, это и лучше. Револьвер теперь в моих руках. Я бы убил вас, но нужно экономить пули. Ну? Встаньте. Послушайте. Бросьте все свои затеи. Помните, что я ваше лицо хорошо вижу. Меня же вы не видите. Вернитесь в дом. Он меня не впустит. Очень жаль. С вами я не ссорился. Что же мне делать? А мне что делать? Вам помогут. Вернитесь только обратно. Что я попытаюсь. Если он впустит меня... Вы обещаете не взламывать дверь? С вами я не ссорился. Ну, обещайте не взламывать дверь. Но не увлекайтесь своей удачей. Уступите в чем-нибудь. Возвращайтесь в дом. Говорю вам прямо. Хорошо. Я ничего не обещаю. Идите, не пытайтесь шутить со мной. Да, да, конечно. Вот вы так? Ну, получай! Ну-ну, вставайте, Эдой. Ну, не разыгрывайте комедии. Эдой. Ну что ж, вы сами хотели этого. С вами я не ссорился. Игра началась всерьез. Увидев на земле неподвижное тело полковника, Кэмп, не раздумывая, выпрыгнул в окно. Перебежать через сад было делом секунды. Выскочив на дорогу, он услышал, как сзади хлопнула калитка. Для человека, давно не упражнявшегося, Кэмп бежал неплохо. И хотя он побледнел и весь покрылся потом, мысль его работала спокойно и трезво. Когда на пути попадались кучи острых камней или осколки разбитого стекла, ярко блестевших на солнце, он пробегал прямо по ним, предоставляя невидимым ногам преследователей избирать путь по собственному усмотрению. Дорога была безлюдной, но Кэмп знал, что за поворотом у кабачка веселых крикетистов работают землекопы. На что он надеялся? Дыхание Кэмпа стало хриплым. Каждое движение стоило громадных усилий. Скорее! Скорее! Кабачок вырос как-то сразу, словно из-под земли. Кэмп увидел изумленные лица землекопов. Видно, они заметили Кэмпа раньше. Он успел крикнуть, вернее, прохрипеть невидимка, когда удар по голове сшиб его с ног. Две руки яростно схватили Кэмпа за горло. Одна из них действовала слабее. Кэмпу удалось разжать кисти рук невидимки. В ту же секунду лопата землекопа мелькнула у него перед глазами. Раздался крик. На лицо Кэмпа что-то капнуло. Руки, державшие его, вдруг ослабели. Судорожным усилием Кэмпу удалось ухватиться за плечо своего противника и, навалившись на него, прижать к земле. Секунда, и на место драки ринулась вся толпа. Десятки рук хватали, колотили и рвали невидимое существо. Били долго, немилосердно. Били. Пощадите! Пощадите! Оставьте! Оставьте его, дурачье! Оставьте! Он ранен, говорят вам, ранен. Отойдите! Отойдите! Держите! Держите его! А то знаю, прикидывается! Он не прикидывается. А потом я держу его крепко. Ну, что? Боже праведный! Смотрите! Смотрите! Рука? Господи, как стеклянная. Отойдите. Отойдите, дайте воздуху. Не дышит. И сердце не бьется. Как его? Ой. А вот и ноги показались. Смотри, как его отделали. Молодой-то какой. А седой. Совсем белый. Не дышит. А глаза красные. Закройте ему глаза. Вот и вся история. История о невидимке. Мне остается только добавить, что если кого-то особенно заинтересовал этот рассказ, и ему захочется узнать кое-какие подробности, советую заглянуть в небольшой трактир возле Портстоу и поговорить с хозяином. Вывеска этого трактира – пустая доска, в одном углу которой изображена шляпа, а в другом – башмаки, а название его – заглавие этой истории. Хозяин – низенький, толстенький человек с цилиндрическим носом, щетинистыми волосами и румяным лицом. Выпейте побольше, и он не преминет подробно рассказать вам обо всем, что случилось с ним после описанных выше событий, и о том, как суд пытался отобрать у него найденные при нем деньги. Если же вы пожелаете сразу остановить поток его воспоминаний, то вам стоит только спросить его – не фигурировали ли в этой истории какие-то рукописные книги? Он скажет, что книги действительно были, и начнет клятвенно утверждать, что хотя все почему-то считают, будто книги эти по сейчас находятся у него, это неверно, и у него их нет. После этого он впадает в задумчивость, украдкой наблюдает за вами, нервно перетирает стаканы и, наконец, выходит из комнаты. Вы можете наведаться в трактир в любой день, но не позже 10 часов вечера. Потому что в это время хозяин запирает дверь, и никакие мольбы и угрозы не заставят его впустить вас. Каждый вечер после 10 часов Захватив с собой стакан джина, чуть разбавленного водой, хозяин трактира отправляется в гостиную. Он проверяет все запоры, дверь, осматривает шторы и даже заглядывает под мебель. Потом, убедившись в полном своем одиночестве, отпирает сначала шкаф, а затем ящик в шкафу и, вынув оттуда три книги в коричневых кожаных переплетах, торжественно кладет их на середину стола. Переплеты истрепаны и покрыты налетом зеленой плесени, ибо однажды эти книги ночевали в канаве, а некоторые страницы совершенно размыты грязной водой. Хозяин садится в кресло, медленно набивает глиняную трубку, не отрывая восхищенного взора от книг. Затем он пододвигает к себе одну из них и начинает изучать ее, переворачивая страницы то в одном, то в другом направлении. Брови его сдвинуты, и губы старательно шевелятся. 6. Маленькая 2 сверху, крестик и закорючка. Господи, вот голова была. Через некоторое время усердие его слабеет. Он откидывается на спинку кресла и смотрит сквозь клубы дыма в глубину комнаты, словно видит там вещи, недоступные глазу обыкновенных смертных. «Сколько тут тайн!» — говорит он. «Удивительных тайн! Эх, да искаться бы до них только! Уж я бы не так сделал, как он! Я бы...» И он затягивается трубкой. Ни одно человеческое существо, кроме хозяина трактира, не подозревает о местопребывании этих книг, в которых скрыта тайна невидимости и много других поразительных тайн. И никто этого не узнает до самой его смерти.